него в глазах тоже стояли слезы, а нижняя губа дрожала, как у маленького, но взгляд был совсем взрослым, а голос уверенным и властным. «Почему?» — спросила она. И Питер протянул вперед руки и прижал ее к себе. Повзрослев сразу на несколько лет, в день, когда не стало его отца, он был теперь не только ее сыном, но и другом. Лиза все чаще обращалась к нему за поддержкой и советом. «Я все еще очень сильно скучаю по нему», — честно призналась она. И Питер кивнул. «Я знаю, но если ты будешь ходить сюда и плакать, этим ты ничего не изменишь. Слезами горю не поможешь, только сделаешь хуже себе. И нам тоже», — добавил он, решив, что так действие его слов будет сильнее. «Еще недавно», — признался он после небольшой паузы, — «я сам приходил сюда, чтобы делать то же, что ты сейчас. Но потом мне всегда бывало так плохо, что я перестал. Мне кажется, разумнее всего было бы собрать папины вещи и убрать куда-нибудь, в подвал, например, или в гараж. Если хочешь, я тебе помогу», — тут же предложил он. «Твоя бабушка тоже так говорит», — печально кивнула Лиз. «Но я не хочу. Не хочу и не могу». «Тогда не надо», — неожиданно согласился Питер. «Не будем спешить. Когда ты будешь готова, ты сама скажешь. Что, если я никогда не буду готова? Будешь. И я уверен, когда такой момент настанет, ты это сразу поймешь». Лиз медленно высвободилась из его объятий и, поглядев на Питера снизу вверх, медленно улыбнулась. Боль отступила, ей стало намного легче, быть может, от того, что ее собственный сын оказался таким взрослым и мудрым. «Я люблю тебя, мама. Я тоже люблю тебя, дорогой. Спасибо, что поддержал меня и остальных». Питер кивнул. Они вернулись в комнату. Лиз посмотрела на брошенный на кровать дипломат с бумагами, но работать не хотелось. Питер был прав. После того, как она вспоминала Джека, трогала его костюмы и вдыхала запах его одеколона, ей действительно становилось хуже, хотя в первые минуты она и получала некоторое облегчение. Но потом все начиналось сначала. Снова наваливались тоска, одиночество, боль, которые были намного сильнее, чем раньше. Питер первым открыл это. Именно поэтому он перестал заглядывать в кладовку в поисках утешения. «Почему бы тебе не устроить себе небольшой праздник?» — спросил Питер. «Скажем, просто принять ванну, посмотреть кино по телеку или сделать что-то в этом роде». «Мне нужно работать», — виновата, — сказала Лиз. «Работа не убежит», — мудро заметил он. «Если бы папа был жив, он бы обязательно сводил тебя в ресторан или еще куда-нибудь. Даже он не работал каждый вечер, как работаешь ты». «Возможно, возможно. Но все-таки он работал достаточно много. Больше, чем я, во всяком случае, тогда. Но ты все равно не можешь быть собой и им одновременно и выполнять все, что вы делали вдвоем. Одному человеку это не под силу. К тому же ты — это ты. И будет лучше, если ты — это... останешься собой». «Ума не приложу, когда ты успел стать таким взрослым», — улыбнулась Лиз. Но они оба, конечно, знали ответ. Питер вырос и возмужал в одно рождественское утро примерно 6 месяцев назад. Ему пришлось сделать это быстро, чтобы помочь матери, брату, сестрам. Даже девочки при всей их легкомыслии изрядно повзрослели за прошедшие 6 месяцев. Меган делала первые неуклюжие пока попытки помогать матери. Лиз знала, что пока ее дочери будут в лагере, ей будет их не хватать, но с другой стороны... они заслуживали того, чтобы немного отдохнуть и отвлечься после всего, что им пришлось пережить.